Тут-то все отказывались признать за собой сомнительную честь этого открытия, обнаружил, что по озеру можно ходить совершенно нормально, почти как по земле. Вязкость поверхностной пленки позволяла удерживать ногу на месте при передвижении. Скоро почти у всей команды оказались видеокассеты, демонстрирующие, как они ходят по воде. Затем капитан Смит, осмотрев шлюзовую камеру, увидел, что ее стены обильно вымазаны смолой, и пришел в состояние, близкое к бешенству. «Вам мало того, — процедил он сквозь зубы, — что весь корабль покрыт снаружи этой стажей. Комета Галлея — самое грязное место во Вселенной». Прогулки по озеру Туанелла прекратились. В конце туннеля. В небольшом замкнутом автономном мире, где все знают друг друга, неожиданная встреча с совершенно новым человеком просто потрясает. Хейвуд Флойд не спеша плыл по коридору, направляясь в комнату отдыха, когда с ним произошло именно это. Полное изумление, он уставился на незнакомца, не понимая, как это удалось зайцу скрываться столь длительное время. Тот ответил ему взглядом, исполненным смущения и бравады, ожидая, по-видимому, что Флойд заговорит первым. — Ну, Виктор, — произнес, наконец, Флойд, — извини, не сразу тебя узнал. Итак, ты принес высшую жертву на алтарь науки, или, вернее сказать, своим читателям? — Увы, — сердито ответил Уиллис, — мне кое-как удалось втиснуться в самый большой шлем, но проклятая щетина шуршала так, что никто не разобрал ни единого слова. — Когда ты собираешься наружу? — Да вот жду возвращения Клиффа. Он пошел с Биллом Чантом исследовать пещеру. Первые зонды, облетевшие комету в 1986 году, передали информацию, которая позволяла предположить, что плотность кометы заметно меньше плотности воды. Это могло значить, что комета либо сложена из очень пористого вещества, либо пронизана множеством пещер. И то, и другое подтвердилось. Сначала капитан Смит, как всегда осторожный, категорически запретил исследование пещер. Он сдался лишь после того, как доктор Пендрил напомнил ему, что доктор Чант, его, Пендрила, старший помощник, опытный спелеолог. Мало того, это было одной из причин, по которой его включили в состав исследовательской группы. «Обвал при такой незначительной силе тяжести невозможен», — убеждал Пендрил все еще сопротивляющегося капитана. «Опасности быть похороненным в пещере никакой. А насчет опасности заблудиться?» Чант воспримет такой вопрос как личное оскорбление. Он забирался на 20 километров вглубь Мамонтовой пещеры. К тому же за ним будет тянуться страховочный трос. А как со связью? В тросе находится световод. Да и радиосвязь со скафандром будет действовать, наверное, почти все время. А какую пещеру он выбрал? Лучше всего спуститься в бездействующий гейзер у подножия Этны-младшей. Он не действует, по крайней мере, 1000 лет. Будем надеяться, что подождет и еще пару дней. Ну, хорошо. Кто пойдет с ним? Клифф Гринберг вызвался помочь. На Багамских островах он увлекался исследованием подводных пещер. Я тоже однажды попробовал. Этого было достаточно. Передайте Клиффу, что я не имею права рисковать его жизнью. Он слишком ценен. Не возражаю, чтобы он вошел в пещеру, но попросите его оставаться в пределах видимости от входа. И если контакт с Чантом будет утерян, запрещаю идти на помощь без особого разрешения, которое, — добавил про себя капитан, — он вряд ли получит. Доктор Чант слышал все старые шутки относительно материнского чрева, куда стремятся укрыться спелеологи, и был готов опровергнуть их. Это, знаете ли, чертовски шумное место. Разные там стуки, бурчание, бульканье, утверждал он. Но я люблю пещеры за то, что там покойно и не ощущается течение времени. Стоишь себе внутри и видишь, что за последние 100 000 лет здесь ничего не изменилось, разве талактиты стали чуть толще.